11 марта распространено заявление представителя Совета национального примирения, в котором отмечается: 10 марта в Южной Корее ее 18-му президенту Пак Кын Хе вынесен окончательный приговор. Таким образом, Пак Кын Хе, которая мошенническим способом заняла президентское кресло, предав забвению урок своего отца, умершего трагически от рук своего подопечного, хотя она своими глазами увидела его смерть, позорно ушла в отставку за год до окончания своего срока. Это неизбежный трагический конец власти Пак Кын Хе, которая называлась властью Пака II. Окончательная гибель Пак Кын Хе является собой историческую победу правоты, что принесла неиссякаемая сила народа, единодушие суждение всей нации. Тем, которые продают нацию, безропотно подчиняются внешним силам и бесчинствуют в противоборстве с соотечественниками, не избежать трагической участи, как Пак Кын Хе. Пак Кын Хе – это отвергнутая народом уродливое отребье. Та же ее участь когда-нибудь застанет США и их приспешников, которые вели себя омерзительно, заступаясь за Пак Кын Хе. Таково суровое предупреждение корейской нации. Окончательный крах предателя – это самая позорная собачья судьба, а окончательная победа всегда будет на стороне справедливого и мужественного народа, подчеркивается в заявлении представителя Совета национального примирения.